доблестное войско, полна пылкости геройской, распустить пока совсем, а за месяц перед тем, как напасть на нас соседям, мы навстречу им поедем, вступим в бой лицом к лицу, как прилично удальцу, и намёв бокал соседу, будем праздновать победу. Будем праздновать победу. Будем праздновать победу. Тебя я обойду, ты как колотая гор. Мастера боится, так не всякий умудрится. Как же так, великий царь, тебя тут меня жмарь. Ну а как сосед наш дерзкий по повадке бога мерзкой, нам не дать за месяц знать, что намерен понимать. Я опять болтун проклятый, благо бороду лопатой отрастил до кушака, как ломаешь дурака. Свет всех судов все смешал, так и выпалил. Нахал! Он с врагом не заодно ли рассердил меня до боли. Он изменник. Для него царь не значит ничего. Бить его, бить в тюрьме, бить его, лечь в тюрьме. Бить! Молчите! Так-то так, воевода мой, дурак, только как нам быть соседом, где исход найти всем бедам? Знать не может светлый царь, виноватый государь. Дурачье! Так точно!